Обычно вопрос решается так, что совершенство техники зависит от систематичности труда. В значительной степени это, по-видимому, верно. Но ведь словарь не постоянная величина, он определяется материалом. Ясно, что чем шире тематический и прочий диапазон художника, тем больше словарей ему нужно. Мне кажется, словарь тишины немногим лучше словаря городов и годов. Но ведь это совершенно разные словари. Стало быть, где же конец изучению словаря? И почему систематическая работа над повестью из жизни деревни должна помочь работе над рассказом о европейском городе, только относительно словаря, конечно? Между тем, словарь, повторяю, самое трудное во всей писательской технике. Что нужно делать, чтобы обогащать не словарь для какого-нибудь рассказа, а словари? Над этим у нас здесь вовсе не задумываются. Суждение Шкловского играет громадную роль. Думается, я имел в виду популярность и авторитет Виктора Борисовича Шкловского в кругах сторонников формальной школы Лефа и других. Примечание Константина Федина. Он определяет удельный вес произведения. Мне он сказал, что роман очень плох, язык переводной. Германии, оказывается, я вовсе не знаю. Кстати, на поверку обнаружилось, что, ругая меня за роман, Шкловский просто не прочел его. К слову, «Тишина» на чтении у Серапионов не имела никакого успеха именно из-за преобладания в рассказе орнамента над сюжетом, то есть из-за моей излишней склонности к языковым красотам. Сердечное спасибо за письмо к Ионову. Он, правда, до сих пор ничего еще не сказал мне о возможности поехать в Италию. Я пытался говорить, но неудачно. Не знаю, выйдет ли что-нибудь. Поехать не только хочется, поехать нужно. Это дало бы мне бесконечно много. Очень хочу повидать вас, дорогой Алексей Максимович. Надо посмотреть на вас, надо пожать вам руку. Был бы счастлив, если бы удалось осуществить поездку. Если дело провалится, постараюсь уехать в деревню, в Дорогобужский уезд, в затвор. Здесь и вообще в большом городе России я больше жить не в состоянии. Надо писать, читать, думать. Все это сейчас для меня бессмысленные мечтания. Имени Роман Кумов я не встречал и узнать о нем не удалось. Жму вам руку, благодарю за все и не ругайте меня за это письмо. Стройнее и лучше я не могу сейчас написать, а мне совестно не отвечать на ваши дорогие для меня письма. Любящий вас Константин Федин. Привет Владиславу Фелициановичу. Получил ли он мое письмо, отправленное в прошлом году в Ирландию? Жена кланяется вам, благодарит за привет. На днях пошлю вам альманах «Ковш-1». Там замечательный рассказ Зощенки. Ему удалось сказать самое главное. Скоро все мы совершим нечто подобное тому, что сделал его герой Котофеев. Горький Федину. Соренто, 3 марта 1925 года. Вы совершенно напрасно уничтожаете письма с жалобами. Посылали бы их такими, как они написались. И тогда вам не пришлось бы дважды и трижды терзать себя одним и тем же. Я человек достаточно грамотный и, вероятно, сумею прочитать то, что вам нужно сказать мне, хотя бы вы и сказали это не вполне оформленно. Мне тоже не раз в жизни моей бывало трудно от различных обыкновенных и необыкновенных историй. Это всегда обижало меня, и в гневе на себя я говорил себе, «Я живу не за тем, чтобы мне было трудно. У меня есть призвание, есть любимое дело, мое настоящее «я». В нем, в этом деле, а потому к черту все остальное». У вас то же самое призвание, такое же значительное дело – в нем, в его круге, ваши самые сильные радости и муки. Так должно быть, так оно и есть, судя по вашему письму. Я не верю, что вы не в силах освободиться. Нет, конечно, это временная слабость. Вам, видно, следует переменить обстановку, всю. И пейзаж, и жанр. Как бы устроить, чтобы вы приехали сюда и, отдохнув, поработали здесь? Не написать ли мне Рыкову Алексею Ивановичу, чтобы вам дали командировку за границу для работы над книгой? Ионов мне до сего дня не ответил.